Степенки водитель автомашины «Опель» врезался в идущую впереди корову. Внутренности животного вытекли в салон автомашины. Представляете, в каком дерьме оказались водитель и пассажиры? Выдержав немного паузу, Макарения предоставил слово замполиту. Тот ступил шаг вперед, торжественно воскликнул. «Товарищи офицеры, прапорщики и сержанты! Чтобы мы не оказались в похожей ситуации, которая случилась в Степянке, надо хорошенько продумывать каждый свой шаг. Большинство работников придерживаются этого принципа. Жизнь показывает, что их становится все больше и больше. Вчера, например, прапорщик Хваленко и сержант Мелешко именно в результате хорошо продуманного шага задержали преступника. Они долгое время держались на хвосте нарушителя, пока не загнали его во двор жилых домов. Мне выпала честь вручить им ценные подарки». У Нилова с каждой минутой сильнее закипала обида. Прежде всего, на себя. Зачем нужно было так принципиальничать с военным прокурором? Зачем, не щадя себя, задерживать угонщика? Можно было в это дело не лезть, как поступают многие, инспектор. Вон сколько их сейчас слушает замполита, посмеиваются. Хваленко и Мелешко — герои, а ты, Нилов, выходит, дурак? К сожалению, — продолжал бойко говорить замполит, — еще не перевелись и те, кто мешает нам быть первыми. Вот, например, сержант Нилов. Он здесь? Платон, прищурившись, всматривался в левый фланг строя. — Так точно, товарищ майор! — громко ответил командир взвода Маркевич. — Вот вы, капитан! — обратился он к Маркевичу. — Как оцениваете работу подчиненного? — Положительно, товарищ майор! — Вот, Алексей Никифорович! — Платон повернул голову в сторону начальника ГАИ. — Еще один пример того, как я часто повторяю. Яблочко от яблони недалеко падает. Каков учитель, таков и ученик. Нилов почувствовал, как забилось сердце. Наверняка сейчас поставит перед строем и начнет отчитывать. — Так где он, герой в кавычках? — услышал он голос Платона. — Выйти из строя! Алексей вышел вперед, выдержанно и хладнокровно посмотрел на коллег. Прятать глаза было ни к чему. Вчерашний свой поступок в деталях рассказал командиру взвода, который одобрил его действия, похвалил. И сейчас он не сдрейфил перед начальством, сказал, что думает. Их взгляды встретились, и, как показалось Алексею, не напрасно. В глазах командира он увидел выдержку и терпение. Тем временем замполит умело направлял на Нилова внимание всего коллектива. «Вот он, тот экземпляр! Полюбуйтесь!» — с необыкновенным удовольствием произносил он слова. «В течение недели на него поступили две жалобы. И от кого? От уважаемых людей, которые своими кровно заработанными деньгами привели в порядок здание ГАИ. Смотрите, как оно красиво выглядит! Благодаря не Нилову, а тому, кого он уже дважды останавливал и предупреждал о мелочных нарушениях. Чего, спрашивается, ты добиваешься от человека, которому дорога каждая минута, которому кланяться в ноги надо? Или вот еще пример. Вчера, во время операции «Перехват», он усердно оформлял административный материал на водителя, который якобы был в нетрезвом состоянии. На самом деле, это уважаемый человек из прокуратуры, куда, между прочим, мы постоянно ходим, потому что одно дело делаем. А благодаря вот таким, я не знаю, как Нилова назвать, мы завтра потеряем все, что наработали годами, все связи, дружбу, помощь в тяжелых ситуациях. Представьте себе, весь город работает на задержание преступника, а он, видите ли, тащит машину алкоголика на специальную стоянку и прячется от руководства. У водителя болезнь, которую, как говорят, и на глаз можно было бы определить. Болезнь, которая требует постоянной дозы лекарства, а сержант ставит ему среднюю степень опьянения. Не дурь ли это? А, товарищи сержанты, заглядывая в глаза инспекторам, спрашивал Платон. Строй молчал. Слова замполита каждый воспринимал по-своему. В эту минуту на плац выбежал дежурный по управлению капитан Ходосевич. Он что-то шепнул Макарене на ухо. Тот побежал к входу в здание ГАИ. Увидев въезжающий на плац черный лимузин министра внутренних дел, остановился. Строевым шагом подошел генерал-майору Мальцу и доложил. «Товарищ министр, в ГАИ УВД Минского горисполкома проводится инструктаж заступающих на службу нарядов. Начальник...» «Добрый день, Алексей Никифорович», — прервал его министр. «Вижу, вижу, молодец». Он подошел к Платону Свеличкиным и, взяв под козырек, поздоровался с личным составом. Послышалось раскатистое «Здрав желам, тоф, министр!» Малец, бросил взгляд на здание, только что отремонтированное, повторил «Молодец, Алексей Никифорович!» Макарини улыбнулся, сдержанно ответил «Стараемся, товарищ министр, выполнять ваше распоряжение незамедлительно». Искусственная улыбка появилась и на лице Платона. Внутренне он нервничал. Это его заслуга в том, что служебное здание приобрело красивый современный вид. Это он находил коммерсантов, которые финансировали ремонт. Почему бы Макарени не сказать министру, что постарался Платон? Молчит гад, за свою шкуру трясется, даже и не заикнулся перед вышестоящим руководством, чтобы досрочно присвоить ему, Платону, звание подполковника. В министерстве некоторые офицеры... Занавес во время праздничного концерта на День милиции потаскали взад-вперед и на завтра звезды на погоны нацепили. А тут столько вкалываешь, а в итоге... «Надо не молчать, действовать», — рассудил он, — «иначе достанется только дырка от бублика». Тем временем министр, увидев Нилова, спросил его, почему он стоит перед строем. «Это я его поставил, товарищ министр». Замполит быстро подбежал к Мальцу. «Вчера, товарищ министр, во время операции «Перехват» младший сержант Нилов...» «Нилов, говорите?» Министр повернулся к Алексею и неожиданно для всех пожал ему руку, переспросил. «Тот Нилов, который вчера так хитро обманул преступника?» — Так точно, товарищ министр, — подтвердил Алексей. — Молодец, младший лейтенант Нилов. — Я младший сержант, товарищ министр. — Не спорь, сынок, с министром, — улыбаясь, сказал Малец. — Это во-первых. Во-вторых, запомни, министр никогда не ошибается. — Я правильно говорю, замполит? Он повернулся к Платону. — Так точно, — заикаясь, подтвердил тот. — Вот так-то, офицер Нилов. Малец похлопал Алексея по плечу. «Как с новыми-то погончиками, думаешь, будет?» «Удобнее, товарищ министр. На старых погонах и снаряжение, и сумка, и рация все цеплялось за лычки. А на новых? А на новых даже женские колготки не рвутся. Так или нет?» Улыбнулся Малец и повернулся к инспекторам. Взрыв смеха раскатисто проплыл над строем. На полусогнутых ногах к Мальцу подошел советник, полковник Якубенко. Подал ему погоны младшего лейтенанта, министр вновь пожал руку Нилову. — Спасибо, сынок, за службу. Служу Республике Беларусь, — четко ответил Нилов. — Вот с такими парнями не страшно и в разведку идти. Малец повернулся к строю. — Ведь как он вчера разумно поступил, а? Вот бы такой деловитости и предусмотрительности нашим оперативным службам. Попривыкали мелочевку вылавливать, а карасей со дна достать не могут. Молодец, Нилов, становись в строй. Алексей, не чуя под собой ног и не слыша биения собственного сердца, вернулся в строй. Радость несла его, как на крыльях. Дружеские пожелания, одобряющие толчки ребят в плечо, взбодрили его, наполняли душу необыкновенным чувством полета. Хотелось прыгать, бежать куда-то, но цепкий, въедливый взгляд Платона отрезвил его. Алексей успокоился, стал слушать министра. — В целом сдвиги у вас есть, — говорил он. — Вспомните, ведь еще совсем недавно инспектор ГАИ чувствовал себя за рулем так уверенно, что все машины должны были шарахаться от него в стороны, а земля прогибаться. «Видите ли, хозяин дороги едет. На самом деле, когда надо человеку слово сказать, то он верхнюю губу отклеить от нижней не может. А тут останавливает водителя, невзирая на его возраст, положение в обществе, солидность, интеллигентность, начинает хмурить брови, надувать щеки. Кем раньше был инспектор ГАИ? Это полутруп, завернутый в тулуп, выставленный на мороз и плачущий до слез. А теперь... Вот он, Нилов. Молодец. Правда, таких еще маловато. Так или нет? — спросил он Платона и, не дождавшись ответа, продолжил.